Глава вторая. Аптекарский остров. «Поговаривают, что с февраля месяца нас тоже в гарнизонный караул определят», — прошепелявил Южаков и, приноровившись, резко ударил молотком, загоняя гвоздь в подметку. «Так же, как и остальная вся гвардия, будем на заставах стоять и ночным патрулем прохожих по улицам пугать». Он взял еще один зажатый губами гвоздь и приставил его к подошве. «А чё б гарнизонные батальоны для этого не держать?» — произнес недовольно Лыков. «Вон даже в Ясах или в Николаеве, когда на квартирах стояли, для этого такие были, а тут аж целая столица. Так нет ведь, везде опять гвардию нужно засунуть». «Рябой, ты всего-то еще полгода как гвардия, а уж гонору!» — усмехнулся Лошкарев. «Ежели тебе делать нечего, так подмогни нам лежаки сдвинуть. Тяжелые, втроем с ними не справимся, еще один нужен». «Да, у меня дел много. Еще сапоги вон начищать», — проворчал тот. Но, однако же, пошел к большой в два яруса кровати. «Вот что за жизнь. В одну казарму весь батальон запихнули, так и опять подселяют. Еще бы и в три яруса приказали всем ложиться. Ну, взяли. А ну, давай». Егеря поднапряглись и сдвинули тяжеленную кровать. Проход стал заметно уже. «Теперь эту тащим», — показал пальцем Горшков. «Ну, что я сделаю? И благородие приказали всем уплотниться, еще в эту залу будут народ класть. Сейчас все капральства начнут свои лежаки тоже двигать. Взялись, братцы, оно пошло...» С кряхтением и утюгами передвинули все. В это самое время в длинном казарменном помещении этим же делом занимались и другие плутонги отделения. Путь Алексея лежал на Аптекарский остров. Здесь, в восточной его части, располагался основанный по повелению Петра I аптекарский огород, переименованный позже при царствовании Анны Иоанновны в медицинский. Для Лешки же он был ботаническим садом, так ему было привычнее. Впрочем, именно это название совсем скоро за ним и закрепится. За спиной громко бахнуло полдень. С Нарышкина бастиона Петропавловской крепости просигналила пушка. Алексей прибавил шаг и, пройдя через мост реки Карповки, зашел в знакомую калитку. Перед ним раскинулись огромные теплицы и оранжереи с бережно выращиваемыми в них растениями. Расспросив несколько работников, Алексей пошел в сторону большого деревянного дома, где и нашел в одной из его комнат того, кто и был нужен, а именно Болотова Андрея Тимофеевича. Ученый был занят тем, что вываривал какие-то измельченные корнеплоды в большом медном котле. Рядом с ним на противне лежала вязкая темно-коричневая масса, а в ведре виднелась самая обычная белая свекла. «Ну и запах тут у вас, Андрей Тимофеевич», — обнявшись со старым знакомым, проговорил Егоров. «Как вы это все переносите?» «Запах как запах», — усмехнулся тот. «Вы в баталиях и не такой, небось, чуете? Это уж я не знаю. Не забыли, что до капитанского чина в прусскую компанию дослужился?» «Ну, рассказывайте, Алексей Петрович, как там у вас жизнь?» — оглядел он фигуру офицера. «Под шинелью вот горжеты не вижу. Небось, в полковничьих чинах уже извольте пребывать». «В бригадирских, Андрей Тимофеевич», — усмехнулся Лёшка. «Вот с Дуная сюда на службу со своим полком определили. Как вы-то сами поживаете? 100 лет ведь вас уже не видел». «Бригадир, смотри-ка ты», — покачал головой ученый. «А я ведь вас еще майором молоденьким помню. А вот уже и ваше высокородие, не шутки. Еще шажок и в генералы». «Да помните вам», — отмахнулся Лёшка. «Какие генералы? Только вот повышение дали. Вы лучше о себе расскажите. Чем заняты, над чем работаете сейчас? Я ведь вам, Андрей Тимофеевич, очень благодарен за те голландские сорта картофеля, что вы мне подарили. Исключительно удачный семенной материал. Как вы и советовали, не просто для еды сию культуру в своем поместье выращиваем, а и для производства крахмала. Все сорта зерновых обновили. Из семечек подсолнечного цветка масло на прессах давим и фильтруем. Очень, знаете ли, прибыльное дело. Масло подсолнечное? Как же! Слышал, слышал!» — улыбнулся Болотов. «Вот видите, и на наших российских угодьях мы вполне себе даже запросто можем нос всяким Европам утереть. косности, консерватизма вот только у нас много. Все новое с трудом всегда пробивается. Но зато, как уж начнем, так начнем. Надобно пробивать все полезное, Алексей Петрович, чем я пытаюсь в меру своих скромных сил заниматься. А так у меня все то же. Стараюсь обобщить опыт в земледелии, в лечебном травоведении, в скотоводстве, садоводстве и введении огородов. Работаю, как и прежде, с императорским вольным экономическим обществом. Николай Иванович Новиков в своих московских ведомостях аж целый лист мне выделил под названием «Экономический магазин». На сегодняшний день за 12 лет 4000 статей в ведомостях уже вышло. Вот собираю все теперь в одну общую энциклопедию. Ну и тут на императорских медицинских огородах тоже, конечно, работаю. Кстати, у меня для вас будет 3 новых прекрасных сорта картофеля, привезенных совсем недавно из Голландии. Не откажитесь их принять, так сказать, для испытаний на наших родных российских землях. «Да я-то с удовольствием, Андрей Тимофеевич!» — воскликнул Алексей. «Я и пришел к вам за советом, чем бы еще у себя в поместье заняться. Земли сейчас уже достаточно, 3 деревни объединены со всеми угодьями в одно большое хозяйство. Сейчас вот еще около 30 десятин леса и пашни сосед продает. Другой думает болотистые неугодья уступить. Так что есть где развернуться. Зерновой клин серьезно увеличил». Картофель и, конечно же, подсолнечник хороший доход приносит. Но хочется, знаете ли, чего-нибудь эдакого, чего-нибудь нового. Прекрасно вас понимаю, Алексей Петрович, чувствуется душа изыскателя. И сам ведь такой, — махнул рукой ученый. Ну, что я могу вам посоветовать? Из зерновых, пожалуй, только пару новых сортов пшеницы и ржи. Кукуруза, вот у нас культура весьма недооцененная пока. Вся Южная Европа и уже даже Азия с ней давно работают, урожай хороший берут. А мы вот все капризничаем, а ведь зерно с ней очень даже питательное для человека, да хоть даже и для той же скотины. Кстати, она вполне себе годится для перегонки на спирт, для выжимки из нее масла и даже для выделки все того же крахмала, что из картофеля. Только, пожалуй, сам процесс этот будет гораздо более трудоемким. Лучше всего, наверное, ее возделывать в новоприобретенных землях империи на юге. Хотя и в наших условиях средней русской полосы она тоже обычно успевает вызревать. Во всяком случае, в моем родовом поместье в Тульской губернии кукуруза дает прекрасный урожай. «Ну, винокуренным делом я не собирался заниматься», — покачал головой Егоров. «А вот над всем остальным можно было бы и подумать». «Спирт — очень полезное зелье, голубчик. Зря вы так!» — покачал головой Болотов. «Не только мы ради питья, но еще много для чего он может быть весьма и весьма полезен». «Да, согласен», — кивнул Алексей. «У меня у любого капрала в полку в военное время при себе фляжка с ним всегда была, чтобы им раны можно было обработать и промыть». «Вот, видите?» — встрепенулся ученый. «А настой лекарственных растений?» «А на тирании, как основа медицинских препаратов, а парфюмерия, как растворитель для тех же красок или как топливо, да-да, ведь он же горит гораздо лучше любого масла. Чем вам не основа для тех же боевых зажигательных масс? Вот, просто у нас с ним все в хмельное дело упирается. Если винокурня, то значит она для бражничества. Так ведь везде считают. Так-так, сам знаю». И для кабаков все выгнанные заводчики отпускают, потому что о быстрой прибыли лишь думают о своем барыше. «Все правильно, Андрей Тимофеевич, так оно и есть», — кивнул Алексей. «Без питья нам, увы, никак. Тут лишь бы все с умом и с мерой было». «А мера у каждого разная», — рассмеялся ученый. «У кого-то это чарка другая, а кому-то и большого штофа будет мало». «Точно», — усмехнулся Алексей. «Ну да, ну да. По судоводству я бы посоветовал вам, сударь, посмотреть», — продолжил излагать далее Болотов. «Не для дохода, а скорее для души. Да и приятно ведь будет близким и всем прочим людям вкусный и душистый фрукт вкушать. Разбейте хороший сад, Алексей Петрович, в своей усадьбе. Не пожалеете. И засадите 7-8 десятин саженцами груши, яблони и вишни, да еще и ягодными кустарниками. А рядом пасеку поставьте для лучшего опыления. И свежие будут все у вас кушать, и на варенье с киселями тех плодов и ягод хватит. Насушьте их вдоволь, еще и на продажу будете потом отправлять. Так, что еще? Птичник у вас, как я помню, неплохой, скотный двор. А, вот что еще может быть интересно, так это племенное коневодство. Да-да, Алексей Петрович, вы не ослышались. Страна сейчас остро нуждается в хороших конях. Армия все время увеличивается, а с ней растет и кавалерия. С каждым годом конных полков становится все больше и больше, а вот конского поголовья для них не хватает. Сейчас этим, конечно, занимаются заводчики, но то, что они дают, слишком мало для покрытия всех потребностей. Казна готова тратить огромные средства, не скупясь, для военных нужд, а ведь лошади нужны еще и в хозяйстве, как та же тягловая сила. Так что присмотритесь вы к племенному коневодству. Вот мой вам добрый совет. Сейчас выведены породы для строевой службы, как у графов Орловых, где изящество арабского скакуна сочетается с массивностью и мощью датских и голландских пород. И местные в донских степях, и на Кубани есть прекрасные горские, а имеются ведь еще и воронежские битюги и тяжеловозы, или вон хоть та же народная вятская порода. — Понял, спасибо, я подумаю, Андрей Тимофеевич, — кивнул Егоров. — А это у вас что? Вроде бы на свеклу похоже. — Да это она и есть, — вздохнул Болотов. — Намаялся я с ней, да видно все впустую. Знаете, в Пруссии был такой фармацевт и химик Андреас Марграф. Так вот, он сумел определить, что в обычной свекле содержится аж чуть не 1,5% сахара от общего веса. И даже сумел его немножко выделить путем каких-то хитрых манипуляций. По его стопам пошел ученик Франц Карл Ашер, который якобы с помощью селекции вывел пару сортов с большим процентом содержания сахара. Вот я и пытаюсь установить, правда ли сие, и нельзя ли заменить нам дорогое заморское привозное тростниковое сырье на наше, на свое русское. Согласитесь, если бы это получилось, насколько бы этот продукт бы удешевился? Сейчас только богатый человек может себе его позволить. — И что, у вас не получается? — кивнул на кипящую коричневую массу Алексей. — Пока не особо, — признался ученый. Даже если мы и будем выделять из обычной свеклы сахар, это будет настолько затратно, что сравнимо с тем, если бы мы дорожку в саду выложили не из самого обычного песка, а из полудрагоценных камней. — А сколько прусаки над выведением сортов работали? — спросил заинтересовавшийся Егоров. — Свои опыты Марграф начинал еще в 40-х годах. Так что считайте полвека, — пожал плечами ученый. «Значит, сейчас у немцев в ходе селекции есть полувековой отрыв», — проговорил задумчиво Алексей. «Нам их в этом деле просто так точно не догнать». «Да я тоже, кстати, об этом думал», — кивнул Болотов. «В переписке с Ашером он мне поведал, что сейчас проводит опыты в своем поместье Кульсдорф, неподалеку от Берлина. Еще заметил, что, изучая многие сорта, он натолкнулся на одно интересное открытие. Как оказалось, корнеплоды, головки которых не выступали над поверхностью земли, имели гораздо большую сахаристость, чем те, у которых головки возвышались над грунтом. То есть в его селекции намечается прорыв, и он готов вывести новый сорт с высоким содержанием сахара в корнеплодах». «Эх, вот бы выкупить горсть семян его сортов», — вздохнул Алексей. «Так ведь и не продаст же». «Отчего же?» — удивился Болотов. «Он за неимением средств развития своего опытного хозяйства уже пытался их продать французам и австрийцам, но заинтересовался только лишь свой родной король, король Пруссии, Фридрих Вильгельм, который в итоге так и не выделил ему денег, после чего его дела пребывают в полнейшем расстройстве». «Андрей Тимофеевич, нужно попытаться купить эти семена и продолжить опыты у себя». Глядя в глаза Болотову, проговорил Алексей. 50 лет отставания в селекции убрать можно, а потом дорабатывай сорта у себя в России для промышленного мануфактурного производства». «Так ведь это же пять! Пять империалов за одно семечко! — схватился за голову Болотов. — Уму непостижимо! Да кто ж такие деньжища выделит на них? — Я, — спокойно проговорил Алексей. — Я и пришел к вам сюда с небольшим пожертвованием за вашу помощь и за ваши труды. И положил на стол тугой кошель. — Нет, нет, нет! — воскликнул Болотов. — Мне от вас ничего не нужно. Мне ведь и самому важно было посмотреть, как все у вас будет в поместье работать. Не нужно никаких денег. — Андрей Тимофеевич, а это не вам, — улыбнулся Алексей. — Это пожертвование российской науки в вашем лице на продолжение служения Родине. Сколько еще полезного можно будет сделать, имея для того средства? Вот возьмите, пожалуйста. Тут всего-то 50 империалов. — Я очень вас прошу. Вам ведь всегда есть на что их потратить. — Для науки? — спросил, тяжко вздохнув ученый. — Для науки, — подтвердил бригадир. — И для продолжения опытов. — Вот именно, — улыбнулся Алексей. — 50 империалов, — кивнул на кошель Болотов. — И 150 на покупку свекловичных семян я принесу вам по первому же вашему требованию, — проговорил твердо Егоров. 30 семечек должно хватить для начала селекционной работы? — Вполне, — задумчиво проговорил Болотов, уже, как видно, обмозговывая столь неожиданное предложение. — Ну что же, — поднял он глаза на Игоря. — Признаться, задачку вы мне сейчас задали, Алексей Петрович. Но дело это, я полагаю, интересное и всех возможных трудов стоящее. «Своими силами я никак с ним один не справлюсь», — кивнул он на кипящую в котле вонючую массу. «Мне летом поступило предложение прочитать ряд лекций в Королевском Кёнигсбергском университете. Думал вот отказаться, но теперь, пожалуй, я это приглашение уже приму. Вот там как раз и можно будет обсудить все лично с Карлом Ашером». «С глазу на глаз. Деньги большие, и мне не хотелось бы с ними попасть в просак, получив за них совсем не те семена, что надо. А уж меня-то лично он точно не обманет». «Ваш высокородие!» — раздался крик снаружи. Алексей выглянул в окно. Перед входом в здание топтался старший вестовой. «Вынужден откланяться, Андрей Тимофеевич», — кивнул Болотову бригадир. «Думал, хоть здесь меня не найдут, однако ошибся». «Понимаю, служба», — улыбнулся тот. «Как мне вас найти, если станет известен срок отправления в Пруссию?» «Андрей Тимофеевич, я вам свою визитку оставлю», — положил на стол небольшой прямоугольник из плотной бумаги Егоров. «Если вас не затруднит, пришлите по этому адресу мальчишку посыльного. Я тут сейчас же к вам явлюсь, куда скажете, с деньгами». «Никита, ну что, такое срочное дело, чтобы меня даже и здесь найти?» — проворчал, выходя на улицу Егоров. — Что там у нас случилось? — Виноват, ваше высокородие! — вытянулся тот в струнку. — Живон Николаевич говорит, беги скорее, а то скандал большой будет. Где хошь, разыщи командира. — Ну, чё, разыскал? Теперь говори, — нахмурился Лёшка. — Там Платон Александрович и главный по дворцовым охотам своего иермейстера к нам в полк прислали. Понизив голос, доложил вестовой. «А он, этот самый егермейстер, хоть и не главный, но ведь тоже аж чину генерал-поручика равен, и весь такой важный». «Пошли», — вздохнул Алексей. «Наказание же мне выпало». Вот уже четвертый раз за месяц после той памятной охоты Платоша, проникшись уважением к бригадиру Алексею Петровичу, присылал к нему придворного вельможу с вопросами. Вопросы же были в основном стандартные. Первое. Не желает ли он лично принять участие в охоте? Второе. Будет ли она удачная? Третье. Нет ли каких-нибудь советов по выбору ее места? В первый раз Лешке было смешно, и он в легкую играюще нацарапал в ответном письме. Первое. Душевная конституция отягчена множеством убиенных на войне врагов. Оттого зверь сильно чувствителен к нему лично и норовит подальше скрыться, что это может повредить всей охоте. Второе. Без него эта охота будет удачная, только выехать на нее нужно через 2 часа после полуночи и ехать далее не спеша. Третье. Место тоже, куда и задумали идти, только взять надо правее на 2 версты. К вечеру душу царапала тревога. Такие вот шутки могли им обойтись весьма дорого. Да ладно ему, пострадать мог и весь полк, век фаворитизма, чтобы ему. Старший егерского конвоя, поручик Воронцов, вернулся под утро и докладывал командиру, еще не до конца протрезвевший. «Господин бригадир, Платон Александрович шлет вам сердечный привет и еще ляжку от добытого лося. Все, как вы подсказывали ему, выйти пораньше, после полуночи, и чтобы следовать в тишине, а еще взять правее того места, где ранее охоту задумали. Именно вот там, правее, пройдя по просеке, и натолкнулись мы на лосиное стадо. Платон Александрович с одного выстрела из своего штуцера самого большого быка подстрелил». И Воронцов довольно ощерился. «Меняешь подпоручика Жилейкина на южной заставе», — проговорил ледяным голосом бригадир. «Будешь всю неделю у шлагбаума теперь веселиться. Может быть, тоже в свиту к Платоше захотел? Так давай устрою тебе туда перевод. Махом там до генерала дорастешь. Разведчик, блин, волкодав хренов, несет, как от сивушной бочки». Краснота на лице у Воронцова сменилась на бледность, и он просипел еле слышно. «Есть сменить поручика Жалейкина на южной заставе, господин бригадир, виноват. Не нужно меня в зубову к свиту. Полк егерский, моя жизнь, ваше высокородие, простите». «Свободен!» — рявкнул Егоров, и Воронцов вылетел уже опять пунцовый из комнаты. Со вторым устным приглашением пожаловал через две недели сам обер-егермейстер Иван Сергеевич. Отказать Лёшка ему не смог и промерз на охоте, как собака. Она же не задалась. Добыли какого-то одного зачуханного беляка и упустили трех. Платоша был вне себя из-за неудачи, но к егерям никаких вопросов у него не было. Только уже вечером при въезде в город, глядя внимательно на Алексея, он, печально вздохнув, попросил его не обижаться и более в таких мероприятиях не участвовать. Пришлось сделать скорбное лицо и соглашаться. Третья записка была написана в привычном стиле, только не было приглашения участвовать в охоте самому бригадиру, зато стояла просьба откомандировать старшим егерского конвоя поручика Воронцова. Ответ был выдержан в стиле первого, за небольшим изменением. Наличие Воронцова нежелательно. Другому такой ответ посчитали бы за хамство со всеми вытекающими. Почувствовав, что перегибает, Егоров вызвал с заставы поручика и приказал ему возглавить конвой. Просьбу оставить его в карауле отмел и подавил взгляд молодого офицера своим тяжелым командирским. Охота была неплоха, добыли матерого кабана, но тот успел разорвать клыками двух самых любимых борзых Зубова. Горе фаворита было безмерным, он приказал похоронить их с почестями под барабанный бой, а по свите пошли служки, что его ведь предупреждали не брать на охоту поручика Воронцова, не послушал. «Докатился, я теперь за придворного оракула», — думал в раздражении Лёшка, топая в сторону Семеновского плаца. У одной из занимаемых полком казарм стояла шикарная карета. Завидев его, из нее выскочил одетый в соболью шубу придворный егермейстер. «Алексей Петрович», — масляно улыбаясь, заворковал он, — «Платон Александрович вам привет шлет и спрашивает про охоту», — прошептала, наглядываясь по сторонам. «Какая дичь!» — думал в раздражении Лёшка, рассматривая вельможу. «Как-то мне с сотого омута надо бы выбираться». Делать было нечего, он, почесывая ноющий на груди рубец, ляпнул первое, что взбрело ему на ум. «Три дня охоты не будет. Потом выбирать то место, которое посоветует самый старый в свите, но посылать загонных заранее. Все». Егермейстер раскланялся и укатил во дворец. «А если ошибешься раз-другой?» — проговорил выскочивший из здания Милорадович. «Поймут, что дурью маешься, живьем ведь съедят. И так он тебе завидует уже, что в приятельских отношениях с Платоном состоишь. Скажу, что к тебе дар перешел». Пожал плечами Алексей, заходя в казарму. «Это ведь дело такое тонкое. Вот ты и расхлебывай». «Не-не-не», — покачал головой Живан. «У тебя лучше получается. Кого посылать-то с конвоем?» «Осокина», — пожав плечами, произнес Алексей. «Пусть Воронцов эскадроном пока занимается, а вот Тимофею полезно будет прокатиться со свитой. Вид у него звероватый, угрюмый. Меньше с расспросами лезть будут и поить». «Как же рубец чешется», — проговорил поморщившись, — «видать к непогоде». Ночью нагрянула пурга, которая бушевала три дня. Разумеется, никакой речи об охоте не было, и только после ее окончания в полк послали с извещением о выделении конвоя из конных егерей.